Вулф обжег меня злобным взглядом, не менее свирепо посмотрел на Данила, свесил ноги, сел и провел пальцами по волосам. «Мы можем идти», — провозгласил Данила. Он успел облачиться в кожаную куртку. «Очень хорошо», — Вулф встал. «Рюкзаки и Арчи». Когда я нагнулся, чтобы взять рюкзаки, из дверного проема послышался голос Меты. Данила ответил, Вулф что-то добавил, а потом обратился ко мне. «Арчи, миссис Вукчич спросила, не хотим ли мы на прощание взглянуть на детишек?» И я ответил, что хотим. Я с трудом промолчал. В тот день, когда Вулф и вправду захочет подняться по лестнице, чтобы посмотреть на каких-нибудь детей, я босиком вскарабкаюсь на Эверест и побратаюсь со снежным человеком. Я выпрямился и лучезарно улыбнулся Мете. Она провела нас под сводом и первая поднялась по деревянным ступенькам. Мы с Вулфом следовали за ней, а замыкал шествие Данила. На верхней площадке Мета остановилась, что-то приглушенно сказала Вулфу, потом на минуту отлучилась и вернулась, держа в руке горящую свечу. Мы осторожно вошли следом за ней в детскую. В наших ботинках не так-то легко было не громыхать, но бедняга Вулф так старался не топать, медленно наступая на цыпочках, что ему и впрямь удалось произвести меньше шума, чем табуном мустангов, диких, само собой разумеется. Дети лежали в деревянных кроватках, стоявших вдоль противоположных стен. Зоша раскинулась на спине, а ее черные кудряшки разметались по лицу. Во сне девочка скинула одеяло, и Мета заботливо укрыла ее. Иван лежал на боку, свесив ручонку. Когда Мета со свечой повернулась к двери, Данила задержался возле постели спящего мальчугана, и нам пришлось подождать его на площадке. Внизу, в гостиной, Данила что-то сказал Вулфу, а Вулф перевел его слова для меня. «Мы выйдем первыми по дороге, которую я знаю, а Данила нас догонит. Не забудь рюкзаки». Мы попрощались за руку с Метой и вышли в звездную ночь. Было уже за полночь, и окна домов на безлюдной улице темнели, как пустые глазницы. Лишь неподалеку справа сиротливо горел тусклый уличный фонарь. Мы двинулись в противоположном направлении. Отойдя от дома шагов на 50, я остановился и оглянулся. «Это бесполезно», — проворчал Вулф. «Будь по-вашему», — согласился я. «Просто я доверяю этому Данилу только тогда, когда вижу его, а теперь это, увы, невозможно». «Тогда тем более нечего оглядываться. Пошли». Я повиновался. Звезды сияли так ярко, что вскоре я уже приспособился и стал различать предметы, отстоящие от нас футов на 30. Пройдя второй перекресток, мы повернули влево, потом еще раз влево, и вскоре вышли на проселочную дорогу, испещренную выбоинами. Дома остались позади, но впереди, на фоне неба, вырисовывался темный силуэт. Я спросил у Вулфа, знает ли он, что это за сооружение. «Мельница. Машина ждет нас там». «Мне бы его уверенность», — подумал я. Впрочем, Вулф не ошибся. Вскоре я уже и сам различил, и мельницу, вокруг которой высились штабеля досок и поленницы, и стоявшую на обочине машину. Когда мы подошли вплотную, я разглядел, что это старенький седан «Шевроле», причем внутри никого не было. Я потрогал капот, теплый. «Какого черта?» — спросил я. «Куда оделся шофер? У меня нет местных карт». «Придет», — сказал Вулф. Он уже открыл заднюю дверь и принялся втискиваться внутрь. «Нас будет четверо, так что тебе придется сесть рядом со мной». Я запихнул рюкзаки под задние сиденья, стараясь не отдавить Вулфу ногу, но сам залезать в машину не спешил. Освободив руки, я с трудом боролся с искушением зажать в одном кулаке кольт, а во втором — марли. В итоге я пошел на уступку самому себе и переложил кольт в боковой карман. Первым подоспел Данила. Заслышав шаги, я оглянулся и увидел, как он приближается по дороге. Данила молча миновал меня, заглянул в машину, перекинулся несколькими фразами с Вулфом, потом повернулся и произнес какое-то слово, похожее на «Стефан». Тут же откуда-то с неба спрыгнул человек. Как оказалось, он прятался на поленнице, который, должно быть, все это время наблюдал за нами.